Другие говорят, только делами. А что, что вера, если ты живешь лишь бы как? И столкновение одних с другими, а вообще-то правы и те, и другие, только надо мостик перекинуть. Если ты верующий, если тобой обладает живая вера Христова, то ты не будешь жить лишь бы как. Вера не позволит это делать. Потому что именно наши дела свидетельствуют о нашей вере. А если мы говорим, что мы верующие люди, а дела наши, дела мирских людей, раздражительных, обидчивых, сквернословов, бунтарей и так далее, то мы не верующие люди. То мы не верующие люди тогда. Потому что верующие люди, даже они не согласны с чем-то, они не бунтуют. Они находят нечто другое уладить вопросы. Ну, не бунт, не скандалы. Поэтому вы знаете, что, может быть, я не знаю, может быть, сегодня странно звучит для вас, странно меня слышать, но это так. Но это так. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы эти две вещи и не противопоставляли друг другу, и не игнорировали ни одной. Но чтобы мы это понимали все воедино, так, как нам и должно понимать. Поэтому святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вот опять две личности выступают. Это я говорю, если есть люди, которые говорят, что нет Бога, нет Отца, нет Духа, есть только Иисус один. То уже только одно это место говорит о том, что это две личности единого Бога. Две здесь подчеркнуты. Я еще раз читаю. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Первое, что благодать вам, то есть незаслуженная милость. Заслужить при всем нашем желании мы у Бога ничего не можем. Чтобы заслужить, надо сделать что-то сверхъестественное. А Бог нас создал на добрые дела, которые Он нам предназначил исполнять. И если мы их исполняем, это не заслуга. Мы просто исполняем то, на что мы предназначены. Но, а заслужить это, знаете, это надо сделать что-то то сверх, а что мы можем сделать сверх того? Что Бог нам поможет сделать? Что Он в плане? В отношении нас положил от вечности. Что мы можем делать? Ничего абсолютно. Поэтому наша задача, назначение – исполнить волю Божию. Благую, угодную, совершенную. А для этого нужна незаслуженная милость. Потому что подумали о брате и сестре плохо что-то, не так, как надо. И все. Ты уже грешник. А грешнику нужно помилование. А если о нас говорить, которые знают, Библия говорит, не судите, да не судимы будете, не клевещите, не обговаривайте друг друга, не думайте плохо друг о друге. Скажите, мы это знаем? Знаем. А делаем так? Делаем, делаем. И потом никакого оправдания нет. Только милость Божия. Господи, помилуй, потому что знаю, но не могу. Помилуй, Господи. А мы часто говорим, эквивалент благодати, незаслуженная милость. И Павел здесь говорит, благодать вам, он желает, чтобы это было. И мир. А если не будет благодати Божией дано нам, то не будет и мира. Поэтому я сегодня, появилась такая мысль на сердце, очень хотел бы, чтобы мы данное нам время использовали так, как должно, не пропустили наше время. Покаяться, исповедоваться, признаться. И на это есть у Бога время. И мы не знаем, на какое время для нас назначено последнее предупреждение. Вот сидит человек во грехе, и все оттягивает время. Но ты не знаешь, когда будет последняя минута этого времени назначенная. Бог долго терпелив. Но и у долготерпения есть последняя секунда, последнее мгновение. И тогда очень часто люди спохватываются, но не пропустили время. Но покуда еще на земле. Ну, кто знает, может быть, еще есть надежда, есть время. Но когда жизнь прорвалась и не успел. Я говорил однажды об одном брате, недавно в одной церкви говорил, вспоминал. Когда умирал один брат, ему 96 лет было, кажется, 96. Был пастором лет 15 или 20 в последние дни. В 96 еще пастором был. Но когда умирал, то последние слова были такие: «Как плохо, что я не успел покаяться». Но тогда мог бы покаяться, когда умирал. Но я не знаю, что он видел. Я там не присутствовал. Присутствовали другие братья. Они передали то, что были последние слова. И последние слова были такие: «Как плохо, что я не успел покаяться». Стыдно, наверное, было. Я знаю, что у него было за проблемы. И ему, как пастор, назвать этот грех, это было очень тяжело. И он этого не сделал. И я могу предполагать, потому что я не судья, куда он пошел с такими словами. Не думаю. Если бы он видел светлого ангела, чистого, он мог так сказать: как плохо, что не успел покаяться. Наверное, возрадовался, лицо засияло бы, как мы сегодня часто такие свидетельства имеем, и ушел в вечность. Хотя это... А там было вот такое. А там я просто сегодня, знаете что, ну, предупреждаю, что и долготерпение Божие имеет границы. И мне кажется, я недавно вот эти слова говорил. Их часто произносят люди, которые не унимают никаким предупреждением, ни пророчеством, ни пастырям, ни диаконам, никому. Они идут, как волны у бой, и делают свою работу. А потом приходит время, когда жизнь становится невыносимой. Они идут тогда каяться, они идут тогда молиться, но ничего не получается, потому что это было сделано сознательно. И, может быть, это суд уже совершается. Ничего не получается. А что нам делать? Я говорю: а что я знаю, что вам делать? Я что мог сделал? Для одних 5 минут хватает, для других не хватает и 25 раз по 25 минут. А что я знаю, что тебе делать? Однажды я открываю одно место Писания, чисто машинально дома, как раз как-то мысли на эту тему, что делать. Открывается место Писания. Они будут у тебя спрашивать: а что нам делать? Вы помните, что там дальше написано? А ты им скажи: кто под меч, иди под меч. Кто на смерть, иди на смерть. Кто на голод, иди на голод. Я на них пошлю вот это. Это уже суды. Это уже не просто: Господи, прости, и Бог снимает все. Я не думаю, я так никогда не скажу, потому что я не знаю. Единственное, что я знаю, что так может быть. Но я сегодня никому не рискну сказать, что мне делать. Ну, на смерть иди на смерть, под меч иди под меч. Это было сделано с теми людьми, которые никаким предупреждением не внимали. Они просто делали и думали, что так оно и будет. Что все пройдет, как-нибудь забудется, а как-нибудь не получается. И потом я просто не хочу, чтобы сегодня кто-то, из слушавших это слово, мог идти вот так вот по жизни перед Господом, запутаться, не внимать никаким предостережением, а позже может быть так. А что вы думаете? Может быть так, вполне может быть так. Поэтому я, когда сегодня обращаю внимание, благодать вам, то я тоже хочу, чтобы пришла благодать, чтобы пришла эта незаслуженная милость. Потому что без нее не может быть никакого мира. Благодать вам и мир. От Бога Отца нашего, потому Он стоит во главе всякого мира. И для этого Он Господа отдал на страдания, чтобы мы могли иметь мир в это время, когда мир мира не имеет. А для этого нужна незаслуженная милость и мир. Я очень хотел бы, чтобы на это сегодня обратили внимание. Вы помните одно предупреждение? Старайтесь иметь мир и святость со всеми, без которых никто не увидит Господа. Мы часто оправдываемся какими-то обстоятельствами, что у нас нет мира. Но вы знаете, когда у нас нет мира друг с другом, мы ничем не оправдаемся. Абсолютно ничем. Отношения могут быть, да, не совсем глубокие. Христос имел мир со своими учениками. Но вы помните одно выражение? Но не уверял себя им, потому что знал, что в каждом из них. А теперь возьмите, совместите. Любил вечной любовью. Всех любил. Всех. Мир был между Христом и учениками? Был. А уверять себя не уверял. Как вы вот сегодня посмотрите в таком разрезе? А это нормально. Потому что уверить себя ненадежному человеку, это означает в будущее время потерпеть неудачу и может даже потерять мир. То лучше я буду в мирных отношениях, но не стану доверять. Чем довериться, а потом, кто его знает, перенесу я этот удар или не перенесу. Вы меня хорошо понимаете? Наверное, трудно понимается, да? Мы иногда считаем, что если ты простил, если ты любишь, но то ты доверься мне полностью. Но оказывается, это не совсем одно и то же. Ну да, люблю, а потому что люблю, поэтому и не доверяю. Я не хочу последний шанс, чтобы ты разорвал у меня. Понимаете меня хорошо? Потому что я знаю, что ты не сделаешь, не потянешь, поэтому я не могу все это доверить. Поэтому я очень хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Благодать вам и мир. И когда нету мира, ничего толкового не сделаешь. С человеком можно говорить. Можно что-то оспаривать в любви, потому что у нас может быть разные мнения. По одному вопросу, по другому, по третьему. Но это можно делать только до тех пор, покуда есть мир. Если увидят, человек потерял мир, начинает бунтоваться, все, прекращай говорить, это бесполезно. Это тоже не ново, то, что я сказал. Я об этом говорил давным-давно. Когда мы этого не понимаем и не видим, мы завязаем очень глубоко в проблемах, которые нам не надо. Послушал, мирный человек спокойно воспринимает, можешь говорить. Как только увидел, что уже увенчился, все, кончай говорить, пользы этого не будет никакой абсолютно. Этот человек все равно уже не примет. На него влияние имеет чуждый дух. А с чуждым духом, с дьяволом, спорить бесполезно. Мы его никогда не переспорим. Потому что он наглец. Он попирает все святое. И для него лгать и топтать истину, для него это его работа такая. Он другого не умеет. Я думаю, когда вы видите, что человек уже пришел в ярость, все, прекращайте. Потому что ничего не будет все равно. Это бесполезная работа.